Иван Иваныч Самовар. Иван Иваныч Самовар был пузатый самовар, трехведерный самовар. В нем качался кипяток, пыхал паром кипяток, разъяренный кипяток, лился в чашку через кран, через дырку, прямо в кран, прямо в чашку через кран. Утром рано подошел, к самовару подошел, дядя Петя подошел. Дядя Петя говорит: «Дай-ка выпью», — говорит, — «выпью чаю», — говорит. К самовару подошла, тетя Катя подошла, со стаканом подошла. Тетя Катя говорит: «Я, конечно», — говорит, — «выпью тоже», — говорит. Вот и дедушка пришел, очень старенький пришел, в туфлях дедушка пришел. Он зевнул и говорит: «Выпить разве?» — говорит. «Чаю разве?» — говорит. Тут и бабушка пришла, очень старая пришла, даже с палочкой пришла. И, подумав, говорит: «Что ли выпить?» — говорит. «Что ли чаю?» — говорит. Вдруг девчонка прибежала, к самовару прибежала, это внучка прибежала. «Наливайте», — говорит, — «чашку чая», — говорит, — «мне послаще», — говорит. Тут и жучка прибежала, с кошкой-муркой прибежала, к самовару прибежала, чтобы им дали с молоком, кипяточку с молоком, с кипяченым молоком. Вдруг Сережа приходил, неумытый приходил, всех он позже приходил. «Подавайте», — говорит, — «чашку чая», — говорит, — «мне побольше», — говорит. Наклоняли, наклоняли, наклоняли самовар, но оттуда выбивался только пар, пар, пар. Наклоняли самовар, будто шкап, шкап, шкап, но оттуда выходило только кап, кап, кап. Самовар, Иван Иваныч, на столе, Иван Иваныч, золотой Иван Иваныч, кипяточку не дает, опоздавшим не дает, лежебоком не дает, все.